Например, дать понять правлению банка, в котором имела вес вчерашняя старушка, что им не стоит лезть в дела, хотя бы косвенно связанные с Чен Групп. Продублировав то же самое послание руководству фирмы Ким и Шон, в обоих случаях, слова подкреплялись цифрами, в банке у Hyundai Group были открыты счета целого ряда предприятий, а Ким и Шон являлась одной из трех юридических фирм, которые защищали интересы Чеболя, что вселяло уверенность, посыл они поймут сразу и объяснять повторно ничего не придется. Еще один момент, который пришлось упомянуть. Совет директоров назначит ответственным за наблюдение за здоровьем бывшего председателя его секретаря, делегируя ему принятие всех медицинских решений. Мион недавно получила ответ на официальный запрос в службу здравоохранения по поводу персоны, которая отвечает за координацию лечения Джун Со. Как оказалось, этим правом он наделил не какого-то отдельного человека, а совет директоров Hyundai Group. Финальный пункт касался личности временного президента компании. Нам Гила должны были вынудить освободить жену и прекратить свои забавы. Спустя 20 минут, текст обращения был готов, выверенный, лаконичный и, на мой взгляд, вполне убедительный. По крайней мере, в связке с видео, Мин Сопек уже вовсю бомбардировала секретарей и членов совета директоров звонками, представляясь руководителем компании из Индии, убеждала, что владеет пакетом акций компании Махиндра и готова продать их по сходной цене. От подобного предложения за километр веяло махинациями, но 3,5% одного из крупнейших автопроизводителей Индии – весомый повод, чтобы выслушать противоположную сторону. В конце концов, это никого и ни к чему не обязывало. А если действительно получится недорого приобрести ценные бумаги, Hyundai сможет извлечь из этого неплохую выгоду. Заодно, такая подача снижала вероятность записи происходящего со стороны кого-то из членов совета директоров Hyundai Group, учитывая, что разговаривали с ними от лица неизвестной компании, которая была зарегистрирована в Индии всего несколько дней назад и даже не располагала собственным сайтом. Они прекрасно понимали, что акции, скорее всего, были получены не совсем законным путем. Собственно, с их точки зрения вся встреча в формате видеоконференции требовалась лишь для одного – удостовериться, что с документами все в порядке, а ценные бумаги не испачканы чьей-то кровью. Заодно лично посмотрев на представителя контрагента, контактных данных гражданина Индии, который на самом деле являлся собственником фирмы, от имени которой делались звонки, я найти не смог. Что значило, за такой короткий промежуток времени не справятся и профильные сотрудники Hyundai Group. Помощь девушке не требовалась, справлялась она вполне успешно. Техническое решение для воспроизводства видео тоже было практически готово. Единственный нюанс – требовалось дождаться момента, когда все члены совета директоров смогут выйти на связь. После того, как Минса смогла прорваться к двум первым, они сами известили остальных и сейчас как раз находились в процессе согласования удобного времени. В половину четвертого. Нормально, я бросил взгляд на креативщицу, которая только что получила ответ, и медленно кивнул. Чем раньше мы с этим разберемся, тем лучше. Конечно, имелась вероятность того, что на встрече будет присутствовать сам отец Мион. Для такого случая, у меня был заготовлен альтернативный формат обращения, с дополнительным блоком текста, адресованным Намгилу, с крайне простыми требованиями, отпустить жену, не пытаться угрожать дочери и подать в отставку с поста президента Hyundai Group. Тот факт, что это прочитают все остальные члены высшего руководства компании, должен был только усилить давление. Когда Минса определилась со временем, я снова вернулся к делу. Теперь, пытаясь отыскать подходящий офис, с точки зрения площади, арендованное Гарамом здание было неплохим вариантом. Но вот инфраструктура и уровень комфорта тут заметно хромали. В условиях, когда на нас велась охота, подобные минусы были приемлемы. Сейчас, после снятия всех ограничений, мы могли позволить себе куда более интересный вариант. Спустя 10 минут, сбоку от моего стола появилась Мион, которая принесла с собой стул и уселась на него, рассматривая меня со странным выражением лица. Когда я вопросительно поднял брови, девушка тихо заговорила: «Мы ведь даже не обсуждали оплату, в смысле вознаграждения. Ну, твой интерес в этом деле». Она окончательно смешалась и смущенно опустила глаза в стол. Через пару секунд снова подняла их, встретившись со мной взглядом. «Я не могу передать тебе часть фонда. Открыто заплатить из тех денег, которые выделит, тоже не получится. Но есть другой вариант». На мгновение замолчала. Потом прочистила горло и еще сильнее понизив громкость голоса, поинтересовалась. «Что скажешь по поводу партнерства с Hyundai Investment? От твоей компании потребуются только профильные компетенции, анализ и оценка вариантов для инвестиций, мониторинг состояния компании, проведение проверок и так далее. Может быть, какая-то поддержка в плане рекламных кампаний, взамен четверть прибыли. Если вспомнить суммы, о которых говорилось в распоряжениях ее деда, предложение было более чем щедрым. При нулевых вложениях мы могли получить колоссальную для небольшой компании прибыль. А если все будет оформлено в виде изначального разделения пакета ценных бумаг, то каждая сделка будет делать бушующий кит богаче на энное количество миллионов долларов. Скажу, что идея мне нравится, но детали лучше обсудить после того, как мы окончательно одержим верх». Девушка слабо улыбнулась. «Понимаю, но это все, что я могу предложить. Больше у меня никаких ресурсов нет, а совет директоров теперь наверняка будет смотреть, как на предательницу». Усмехнувшись, я покачал головой. «Вряд ли, они сами увидят нарезку из видео, которой сейчас занимается Гёнсин, и даже самым прожженным циникам подобное не понравится, а твои требования вполне обоснованы и умерены. Пожелай ты стать новым председателем, другое дело». Она снова изобразила на лице улыбку. «Стала бы мировой звездой, самый юный руководитель компании из глобального списка Forbes, только вот вряд ли бы они меня выбрали». Тут я был согласен. «Стань это нашим основным требованием, совет директоров Hyundai предпочел бы стоять до конца и устроить кровавую бойню на руинах компании, вместо того, чтобы пойти на соглашение». Мион вдруг вскинула брови, как будто что-то вспомнив. «Секретарь деда же еще сообщение прислал. Вот, посмотри». Она протянула мне телефон, на котором было открыто скупое послание от помощника старого председателя, где говорилось, что акциями Джун Сэчона распоряжается не опекун, а совет директоров Hyundai Group. Старик сам принял такое решение и оформил соответствующие документы. Видимо, решил ввести девушку в курс дела, чтобы этот фактор можно было учитывать в грядущем противостоянии. Кивнув, я откинулся на спинку стула. Это даже к лучшему. Никакого внешнего давления. Правда, оставался еще один вопрос, кому Джунса завещал свой пакет ценных бумаг, но поднимать его в общении с его секретарем показалось мне не слишком хорошей идеей. Сама Мион, убрав телефон, тихо прошептала: «Я все равно не понимаю, если он сам вытворял такое с мамой, за что ненавидит меня, почему?» Ответа на этот вопрос у меня пока тоже не было, по крайней мере однозначного. Слишком уж много можно было выстроить теорий, но ситуация вряд ли была связана с периодом, в который Мион родилась. Ее брат тоже появился на свет после возвращения матери, но объектом для такой же ненависти не стал. Пусть отец и относился к нему прохладно, но точно лучше, чем к дочери. «Думаю, тебе представится возможность задать этот вопрос, скорее всего, совсем скоро». Пока я говорил, завибрировал телефон. Пришло сообщение от Чжи. Только что звонил Йон. В бюджете Чен Фармасьютикал громадная дыра. Он сам только что узнал и теперь рвет на себе волосы. Можем обсудить все вечером, вместе с ним. Сразу после разговора с отцом, я на момент задумался, а по помещению прокатился восторженный вопль Минсо. Все, дело сделано. Через пару часов они будут на связи. Глянув на нее, я отправил Чжи ответ, подтверждая встречу. После чего посмотрел на Мион и поднялся на ноги. «Прятаться нам больше не нужно, поэтому предлагаю посетить ближайшую лапшичную и пообедать. Не знаю, как у вас, а мой желудок уже давно урчит от голода». Глава 25. Рамен, бульгоги, бибимбап, джокбал, суп кимчхи, пожалуй, в лапшичной, которая работала в опустевшем районе, давно не заказывали такого количества блюд. Когда мы сюда пришли, занятым вовсе оказался всего один столик, за которым сидела пара пожилых мужчин, и, судя по бутылке саджу со скромной закуской, выручку заведению они делали небольшую, если вообще платили, они обслуживались в долг, пользуясь ситуацией. Хозяйкой оказалась женщина лет 50, которая настолько обрадовалась клиентам, словно только что выиграла миллиард вон в лотерею, и старалась выкладываться по полной, заодно подгоняя единственного официанта и одинокого повара, что трудился на кухне. «Давно так вкусно не ел», – протянул Сун Мин, успевший за считанные мгновения проглотить половину порции супа кимчхи. «Да я вообще не помню, чтобы такая нежная свинина когда-то попадалась», – в тон ему ответил Бён Хо. «За такое надо точно брать больше денег», – уверенно подвела итог Мион, сидящая вместе с нами за несколькими сдвинутыми вместе столами. Раздались согласные восклицания, а подошедший официант гордо заявил, что причина в искусности и домашних рецептах владелицы заведения. После чего, куда тише поведала ее проблемах, после приостановки проекта реконструкции, выкуп недвижимости прекратился и получить деньги за свое здание она не могла. При этом и клиентов рядом практически не осталось, а те, что были, по большей части сидели без денег и с трудом могли позволить себе самые дешевые блюда. Закончить печальную историю он не успел, хозяйка ресторана как раз возникла на горизонте, вынудив парня убраться. Но не надо было быть гением, чтобы понять, лапшичная, которая некогда наверняка собирала в своих стенах множество людей, доживает последние дни и благополучно закроется, когда у ее хозяйки исчерпаются ресурсы на персонал и закупку продуктов. Разговор вернулся в прежнее русло, крутясь вокруг еды и шуток о будущей карьере Бёнхо, который, по общему мнению, в какой-то момент должен был стать президентом Кореи. А спустя десяток минут, справа от меня послышался тихий шепот Мион. «Я же скоро стану управляющей крупным инвестиционным фондом, верно? Буду оперировать десятками миллионов долларов». Повернув голову, я оценил выражение ее лица и сделал предположение. «Хочешь инвестировать в ресторан? Боюсь, твой дед совсем не это подразумевал, когда прописывал в концепции фонда ориентацию на высокотехнологичные стартапы». Девушка покосилась назад, где снова прошла владелица лапшичной, и, поджав губы, устремила взгляд на меня. «Я тоже документы читала. До 10% от оборота фонда можно инвестировать в непрофильные активы, а тут денег нужно немного. Только подходящее здание в нормальном районе и все. Даже не обязательно, чтобы это центр города был». Хмыкнув, я поймал на себе взгляд Минсо, которая сидела по другую сторону от Мион. «А дальше, ты представляешь, сколько по времени отбиваются вложения в такой бизнес? Полного погашения можно ждать годами, если повезет и ресторан вообще выдержит конкуренцию на рынке». Она мельком глянула на рамен, который перед этим с аппетитом уминала. «Вкусно же, лучше, чем в половине пафосных заведений, где ценник в 5 раз выше». На момент задумавшись, продолжила: «Подадим, как нечто новое. Например, ресторан высокой корейской кухни, приготовленный по-домашнему. Уникальный сплав традиции и мастерства. Почему нет? Рекламу сделаем. Персонал она сама натаскает. Вполне может получиться». Суть происходящего читалась легко. Мион отчаянно пыталась отвлечься от свежих новостей и забыть о существовании видео, которое не так давно смотрела. И, даже не осознавая этого, стремилась переключить разум на нечто иное. «Попробуй ей это предложить». Девушка оглянулась назад, снова посмотрела на меня. «Вот так взять и все выложить в лоб?» Я пожал плечами. «Почему нет? В перспективе она точно обрадуется, а детали обсудите позже. Пока просто заручись согласием и доли в будущей компании обсуди». Она моргнула и в глазах засветилась легкая растерянность. «Доли? Сколько ей предложить? Половину? Треть?» Раньше девушка имела дело совсем с иными сделками, где оценивались вполне понятные параметры, поэтому немного растерялась, попытавшись конвертировать опыт и навыки хозяйки лапшичной в процент собственности будущего предприятия. 25%, без права продажи в первые 5 лет и правами на использование ее рецептуры, плюс, само собой, трудовой договор с ней самой. Мион недовольно нахмурилась. «А не слишком жестко?» Минсо Пэк, которая прислушивалась к нашей беседе, тихо хмыкнула. «Ты полностью все оплатишь и отдашь ей 1/4 компании. Все, что останется дальше, работать, кормить людей вкусной едой и поддерживать уровень обслуживания на нужной высоте». С усмешкой качнув головой, добавила: «Это все равно, что посреди улицы встретить человека, который тебе золото в карман насыпет. Спорим, хозяйка ресторана от радости прыгать будет?» После недолгого колебания наша собеседница поднялась на ноги, отправившись излагать свое деловое предложение, а за столом послышался голос Чинхва. «Санбаним, у нас, кстати, 5 заявок на работу в службу безопасности, в том смысле, что еще 5 кандидатов нашли, все с рекомендациями, осталось только собеседование назначить». Стоило мне посмотреть на бывшего полицейского, как сразу же заговорила Минсо: «У нас тоже 3 есть, один технарь, в подчинении Гионшину, второй в основном мониторингом и сбором данных занимался, а 3-й – специалист по рекламным сетям. Разнопрофильные все, тоже бы собеседование провести не мешало, а потом сразу на борт. Усмехнувшись, я обвел их взглядом. Как только подберем новый офис, назначу дату. Сидящие за столом моментально подобрались, поворачиваясь ко мне. Я же непонимающе пожал плечами. Что, арест со счетов снят, деньги у нас есть. Нет никакого смысла здесь оставаться. На лицах безопасников отразилась явственная радость, а вот Минса печально вздохнула. А мне тут понравилось. Удобно же, поднялся на пару этажей и вот тебе квартира. Утром спустился, уже на рабочем месте. Разговор плавно перетек в дискуссию о том, каким должен быть новый офис. А через несколько минут в нее активно включилась вернувшаяся Мион, которая сообщила, что достигла полного согласия с хозяйкой заведения. Спустя еще полчаса мы вернулись назад в старое здание, где у меня состоялся разговор с Бёнхо. Мужчина определился с предпочтительным вариантом развития карьеры, который оказался несколько неожиданным. Хотя, с другой стороны, в чем-то логичным, Бёнхо хотел создать независимый профсоюз полицейских. Организацию, которая сможет вмешаться, если кто-то из них подвергнется давлению со стороны руководства или будет вынужден выполнять распоряжения, нарушающие закон. Как минимум, будет способна предоставить юридическую и медийную поддержку сотруднику, угодившему под пресс начальства. С одной стороны, идея была вполне реализуемой, закон позволял зарегистрировать подобную структуру любому из действующих или бывших работников полиции. А с Бёнхо, в процессе противостояния Джисок Ра, сняли все ранее наложенные взыскания. Формальных поводов для отказа не было, но имелась другая грань. В Корее давно и вполне успешно функционировало несколько подобных профсоюзов, максимальным влиянием среди которых пользовался официальный, де-юре независимый, а де-факто контролируемый штабом национальной полиции и отставными генералами. Безусловно, поддержку и помощь он тоже предоставлял, но, понятное дело, отнюдь не патрульным или рядовым детективам, которые вошли в клинч с руководством. Чаще всего защищаемыми лицами оказывались как раз те самые старшие офицеры, обличаемые в преступлениях того или иного рода. Тем не менее, на бумаге в него входило почти 70% полицейских всех уровней. Конечно, определенный полезный функционал у организации все же имелся, вплоть до финансовой помощи сотрудникам, которые получили тяжелую травму или ранение во время несения службы. Но, в любом случае, это был классический пример условно-государственного профсоюза, который использовался в качестве инструмента дополнительного контроля и в реальности защищал только интересы отдельных его членов. Новость о том, что Бёнхо создает конкурирующую структуру, основной целью которой станет подрыв неформальных сетей влияния в полицейской структуре, руководству старой организации точно не понравится. И, если поначалу все ограничится тихим противодействием и неформальным запретом на вступление в новую организацию, то по мере того, как имя экс-полицейского исчезнет из СМИ, в дело пойдут иные, куда более суровые рычаги давления. Все эти доводы я сразу же изложил. Тем не менее, Бёнхо остался уверен в своей идее. Похоже, искренне считал, что у него получится позитивно повлиять на ситуацию. В теории, профсоюз мог действительно обрести некоторое влияние, да и в качестве повода для ухода из новой консервативной партии тоже подходил. Несложно набросать речь о том, что бывший полицейский считает себя не слишком подходящим для политики и поэтому полагает нужным переключиться на общественный проект. Вполне вероятно, на волне его нынешней популярности даже получится набрать минимально необходимое количество людей для регистрации. Хотя, в сегодняшней лапшичной Бёнхо не узнали, но там и людей было совсем немного, к паре посетителей он сидел спиной, а хозяйка заведения и официант могли попросту не интересоваться новостями. Как итог, саму концепцию я одобрил и поставил задачу Минса Пэк к вечеру завтрашнего дня набросать идеи для позиционирования новой структуры и стратегию ее продвижения. А через полчаса настало время видеоконференции и практически весь коллектив бушующего кита собрался около стола Гёншина. Тот уже авторизовался в профильном приложении, а Минса застыла рядом, напряженно вглядываясь в экран. Ссылку на встречу она отправила заранее, и члены совета директоров должны были подключаться по очереди, что значило, какое-то время ей предстояло отвлекать их внимание беседой. Спустя пару минут молчаливого ожидания рядом тихо выдохнула Мион. На экране же засветился прямоугольник с никнеймом первый из участников встречи появился в чате. Бибимбап, буквально, это смешанная с рисом еда, имеет колоссальное количество разновидностей. В основе – отварной белый рис, куриное яйцо, сырое или жареное, и овощи. Плюс – мясо, рыба или морепродукты. Комбинации могут быть самыми разнообразными и серьезно отличаться по вкусу, в зависимости от компонентов и соуса. Джокбал – блюдо из свинины, приготовленное в соевом соусе, имбире, чесноке и рисовом вине. Может содержать другие ингредиенты, такие как лук, лук-пари, чеснок, корица и черный перец. Глава 26. До момента, когда на связи оказались все члены совета директоров, Минса пришлось играть роль представителя индийской компании. Само собой, она использовала софт, изменяющий тембр голос. Тот звучал вполне естественно, но совсем иначе, будучи совсем не похож на ее настоящий. Тем не менее, сама по себе задача была сложной. Руководство Hyundai Group располагало информацией о конкурентах, и практически каждый из подключившихся пытался поинтересоваться происхождением пакетов 3,5% акций и собственниками компании, от имени которой им поступил звонок. Да и включить трансляцию с камер они тоже просили, хотя сами предпочитали скрывать лица, используя только аудиоканал связи. Креативщица отчаянно лавировала, просила дождаться всех остальных участников встречи и отвечала туманными намеками. Но скользить между языками пламени становилось все сложнее, а напористость собеседников стремительно росла. Поэтому, когда на экране засветились никнеймы всех участников встречи, она взглянула на меня с изрядным облегчением. Я же кивнул Гионшину, который запустил скрипт рассылки. На этот раз, по личным сообщениям внутри приложения для коллективных звонков. Да, сейчас здесь присутствовали далеко не все члены совета директоров, но их было более чем достаточно, за рамками осталось всего несколько человек, до которых мое послание наверняка донесут. Скрипт Гионшина заработал, отправляя в личные сообщения ссылку на то самое, самоуничтожающееся видео. Подгружалось оно у них прямо в окне чата и превью, на котором было видно лицо Нам Гилчона, отлично просматривалось, что, на мой взгляд, должно было послужить неплохой мотивацией к просмотру, после которого файл самоликвидировался. Загрузить его тоже было невозможно, разве что снять на телефон. Но, в целом, потенциальная утечка информации была не тотально критична. От того, что эта запись окажется в распоряжении совета директоров, почти ничего не изменится. По крайней мере, для нас, в отличие от Нам Гила, в жизни которого наступят темные времена, но я и так планировал серьезно изменить его судьбу. Дождавшись, пока Гионшин махнет рукой, подтверждая, что сообщение со ссылкой ушло на аккаунты всех участников встречи, я наклонился ближе к микрофону ноутбука. Для начала предлагаю вам ознакомиться с видео. Уверен, вы узнаете много нового о человеке, которого недавно назначили исполняющим обязанности президента. Двое из членов совета директоров отключились сразу. Еще несколько разом заговорили, перебивая друг друга и не позволяя толком расслышать слова. Впрочем, посыл был очевиден, они требовали назваться и прокомментировать происходящее. Тем не менее, в окне интерфейса, который сейчас был открыт Гионшином, мерцали первые сигналы. Как минимум некоторые из присутствующих запустили видео, и прямо сейчас наблюдали за сделанной нами нарезкой из самых жестких моментов, что быстро вылилось в соответствующую реакцию. «Ащ, что за дерьмо, откуда вы это взяли? Никогда не поверю, что это Нам Гил. Зачем вы сбросили этот монтаж? Вы знаете, с кем сейчас говорите? Мы вас найдем и разотрем в кровавую пыль. Несчастные идиоты, крестьяне немытые». Усмехнувшись, я заговорил, чеканя слова. «Это компиляция из отрезков целой группы видео. Все они есть в нашем распоряжении. И это не монтаж. Записи реальны, что подтвердит любая экспертиза. А если вы в курсе обстоятельств жизни Нам Гила, то наверняка узнали и его жену. Возможно, даже в курсе тех давних событий, после которых она не выходила за пределы дома». К моменту, когда я закончил говорить, гомон утих. Те участники встречи, что еще не познакомились с видео, переключились на просмотр, а остальные осмысливали услышанное. Я же подал знак Гионшину, который запустил вторую рассылку, теперь с текстом короткого обращения, который я собственноручно подготовил. Кто-то из членов совета директоров начал говорить, но я перебил его, не позволяя вклиниться. «Уничтожать Hyundai Group я не хочу. Обрушивать курс ваших акций, создавать проблемы в медийном поле и обрекать на долгое восстановление после скандала, не в моих интересах. Тем не менее, кое-что от вас понадобится. Ознакомьтесь с присланным текстом, господа, и озвучьте свое согласие, или примите неизбежные последствия отказа. Исключительно ваш выбор. Вот теперь они заговорить не пытались. Уверен, каждый лихорадочно вчитывался в строчки, одновременно пытаясь оценить угрозу лично для себя и прикидывая издержки. Текущий формат был не самым оптимальным, полноценно вести переговоры он не позволял, зато давал возможность продемонстрировать наше оружие и обозначить цели, которых хотелось бы достичь. Что до подлинности видео, как только наша беседа закончится, противоположная сторона получит короткую запись, на которой присутствует сам Намгил и пара еще одетых женщин. Использовать ее будет затруднительно, так как ничего постыдного не происходит. Но вот отдать в работу техническим специалистам и попросить их удостовериться в оригинальности, возможно. А лица этой пары женщин они могли прямо сейчас наблюдать в сделанной нами нарезке, эпизод с ними, в нее тоже входил. Секунд 10 стояла полная тишина, никто из членов совета директоров не рисковал говорить первым. Наконец, послышался голос мужчины, который оказался самым смелым. «Вы представляете интересы Ми Ён Чон? Что сказал бы ее дед, узнав, как внучка поступает с компанией? Пожалуй, я немного ошибся, он был не самым смелым, а самым глупым. Я представляю исключительно свои собственные интересы. Что до Джун Сэ Чона, думаю, он бы оценил подобный маневр». Говоривший скептически хмыкнул, а в динамиках послышался еще один голос. «Это все ваши требования? Никакого перечисления средств на личный счет или желания завладеть пакетом акций Хёнди?» На лице Хёрин, которая стояла чуть в стороне, появилось задумчивое выражение, а я качнул головой. «Сейчас вы видите не требования, а рекомендации. Не более того. Как мне кажется, вы сами не захотите, чтобы подобный человек занимал позицию президента Hyundai Group, а его союзник стал новым председателем. Изгоните обоих, лишите власти, выполните команды, ранее отданные Джун Сэ Чоном, и все будет в порядке». Мужчина, который говорил до этого, нервно рассмеялся. «А если нет, то вы опубликуете это видео, ударив по курсу наших акций и спровоцировав самую масштабную бурю в медиа за последние 10 лет. Отличные рекомендации, из разряда тех, от которых невозможно отказаться». На момент замолчав, он продолжил. «К тому же, вы прямо указываете нам, кого следует сделать новым председателем Hyundai Group. Считаете, подобное вмешательство в дела компании оставит без последствий?» Я цокнул языком, стараясь изобразить иронию. «Хотите сказать, что предпочли бы оставить одним из руководителей компании Намгил Чона, даже учитывая риски раскрытия его пристрастий? Это сейчас он на временной должности. Представьте эффект от публикации видео через несколько лет, когда его имя прочно ассоциировалось бы с руководством Hyundai Group. А ведь рано или поздно кто-то обязательно бы докопался до сути». Сделав короткую паузу, я заговорил вновь. «Все снятые видео останутся у меня в качестве гарантии. Как вы сами понимаете, техническая возможность организовать их отправку во все издания Кореи у меня имеется. Таймер с отменой отправки – вещь несложная, да и копии будут у солидного числа людей, каждый из которых сможет выслать материалы нужным адресатам. Ущерб, который способны нанести видео, будет снижаться с каждым днем после отставки Намгила, рано или поздно став совсем незначительным. С другой стороны, и уровень угрозы с моей стороны будет падать прямо пропорционально, что снизит мотивацию искать организатора сегодняшнего действа. Фактически, сейчас вы шантажируете совет директоров одной из крупнейших компаний Кореи, заманив нас ложными обещаниями и словами о продаже пакета акций. В игру вступил третий из 16 присутствующих людей. Что забавно, в его голосе чувствовалось вполне искреннее возмущение. «Хочу отметить, что этот самый совет директоров практически допустил к власти человека, которому можно предъявить сразу целый набор обвинений. А реакция жителей будет однозначной: если они доберутся до Намгила раньше полиции, то попросту разорвут его в клочья». Помолчав, добавил: «Прошу вас озвучить свое решение». Несколько мгновений те хранили тишину. «Понимаю, сложно вот так сразу согласиться на неожиданно возникшие требования неизвестной персоны. Особенно, когда нельзя даже обменяться взглядами с кем-то из союзников и понять их точку зрения. Прямо сейчас они наверняка переписывались в мессенджерах, но это совсем не одно и то же. Но и тянуть дальше смысла не было. Нарезку моментов из видео они видели, Мои пожелания, изложенные в письменном виде, прочитали. Стоило переходить к финальному этапу. Что касается Намгила, думаю, все согласятся, ему на самом деле не место в правлении. Но вот личность следующего председателя, вопрос слишком важный, чтобы принимать решение подобным образом. Мион хмуро смотрела на экран, с трудом удерживаясь от того, чтобы вмешаться в беседу, а я сразу же парировал. После того, как текущий тандем окажется повергнут, у вас все равно будет не так много вариантов. Глава Hyundai Heavy Industries – самый очевидный и оптимальный из них. Как я и думал, иные пункты у них возражений не вызвали. Противники Намгила были только рады возможность вышвырнуть его за пределы бизнеса, а союзники отлично понимали, что, после такого, их лидер все равно станет пустышкой. Что значило, резонов хранить ему лояльность больше не имелось. Тем не менее, мы хотели бы рассмотреть все доступные варианты. На самом деле, я далеко не был уверен, что предлагаемая мной кандидатура на 100% подходит. В качестве главы одного из крупных подразделений Чебаля, родственник Мион зарекомендовал себя, вроде бы, неплохо. По крайней мере, если отталкиваться от результатов кампании, которой он руководил. По словам же самой девушки, мужчине можно было доверять и в обычной жизни. Тем не менее, после Намгила, казалось, что любой может скрывать пару мрачных тайн, о которых мало кому известно. Мне кажется, у вас не так много опций. Прикончить меня и всех связанных со мной людей вы попросту не сможете. Даже если каким-то чудом пробьетесь через всю защиту и определите IP-адрес, лишь усугубите положение, тогда в медиа уйдет второй вариант рассылки, где вы будете обвинены еще и в убийствах. Пройти без потерь шторм, что начнется в СМИ после публикации видео, шансов тоже нет. Я не вижу ни одного варианта, при котором вы можете проигнорировать мои рекомендации и пробежать мимо голодного тигра, сохранив ноги целыми. Пара человек почти синхронно выдохнули. Большая часть членов совета директоров догадались отключить микрофоны и сейчас перешли в режим слушателей. Но некоторые, судя по всему, не слишком хорошо разбирались в работе подобного софта. Спустя несколько секунд, вновь заговорил тот, что взял на себя роль основного переговорщика. «Мы организуем собрание совета директоров сегодня же, прямо сейчас. Пригласим туда обоих братьев и продемонстрируем им наше недовольство. Супруга Намгила будет освобождена, причинить ей вред мы не позволим. Все остальные ваши требования, включая те, что выглядит весьма забавно, мы выполним. Но выборы нового председателя – наша прерогатива, а ведь у этого мужчины есть вполне конкретные мысли по поводу высшей должности в компании. Либо хочет претендовать на нее сам, либо располагает неплохим кандидатом, которого собирается продвинуть вверх. Иначе бы не цеплялся с таким упорством за возможность самостоятельно определить нового главу Hyundai Group. Да и намек в адрес Chen Group сейчас прозвучал достаточно прозрачно. Надеюсь, вы понимаете, что происходящее – не объявление войны. Я лишь желаю восстановить справедливость. Но, если вы решите ответить на это агрессией, то рискну предположить, у такого гиганта, как ваш Чебаль, найдется масса уязвимых мест. Тот помолчал, потом тихо цокнул языком. Слабые места есть у всех. Если ты пытаешься так намекнуть, что при нападении на Chen Group станешь расценивать нас, как врагов, можешь быть спокоен, давить на них никто не будет. Но ты позволишь нам свободно проголосовать за нового председателя. Я посмотрел на Мион и та в недоумении пожала плечами. Похоже, девушка тоже не слишком хорошо представляла, кого собеседник может попытаться выдвинуть, из-за чего не знала, как на это реагировать. Несколько секунд я раздумывал, прокручивая в голове варианты. Позиция оппонента стала неожиданностью. Я предполагал, что развернется дискуссия вокруг оригинальности видео или борьба за то, чтобы оставить в игре дядю Мион. Но вероятность того, что кто-то станет настаивать на самом факте самостоятельности совета при выборах председателя, оценивал, как невысокую. Мозг лихорадочно работал, взвешивая плюсы и минусы вариантов реакции. В конце концов, я медленно озвучил ответ. Хорошо, но любая попытка сорвать иные договоренности – приведет к немедленной публикации видео. Мужчина, которого молчаливо наделили полномочиями для ведения переговоров, с облегчением выдохнул. Совет директоров будет собран немедленно. Мы вынесем все необходимые решения и отправим нужные послания. На момент замолчав, добавил, со своей стороны хочу предупредить, что попытка повторного давления будет расценена нами, как нарушение обязательств с вашей стороны. И, как вы сами понимаете, мы предпочтем рискнуть, прыгнув в бушующее море, чем станем вашими марионетками на постоянной основе. На этом переговоры были завершены, оставалось только еще раз обменяться завуалированными угрозами, да попрощаться. Когда связь разорвалась, на какое-то время установилась тишина, которую нарушил голос Вон Шика. Вот мы, вроде, Hyundai Group только что поставили в неудобную позу одного из мировых экономических гигантов, но при этом ничего не заработали. Обидно. Глянув на него, я покачал головой. Пожелаем мы выкачать из них денег, стали бы обычными шантажистами, которых необходимо отыскать и уничтожить. Даже если на это придется потратить сотни миллионов долларов и долгие годы финансировать процесс. Парень с непонимающим лицом развел руками. А сейчас мы кто? Точно так же выкатили им требования и заставили согласиться. Я бросил быстрый взгляд на Мион. Сейчас мы защищаем тех, кто не в состоянии отбиться сам. И, с их точки зрения, не требуем ничего для себя лично. По сути, являемся элементом внутрисемейной борьбы, а не алчными разбойниками извне. В его глазах продолжало проглядывать недоумение, но более детально я объяснять не стал. Зато к разговору подключилась Минсо, которая укоризненно посмотрела на своего старого шефа. «Ты же умеешь думать, Вон Шик, вот и прикинь, насколько по-разному относится к тем, кто играет по-крупному, предпочитая пользоваться влиянием конкурентов, и к тем, кто всего лишь пытается вытащить из них пачку банкнот». Тот и правда погрузился в размышления. Я же отступил в сторону от стола и озвучил команду. «Все, теперь возвращаемся к делам. Назначьте на завтра собеседование с новыми кандидатами в сотрудники и займитесь текущими задачами. Бёнхо, сейчас отправлю тебе номер юриста, свяжись с ним и обсуди регистрацию профсоюза. Нужно понять, насколько это будет сложно в реальности. Сам я тонкости процесса уже представлял и отлично понимал, что простым он не будет. Но бывшему полицейскому не мешало самому послушать мнение специалиста. Как минимум, будет готов к трудностям, что неминуемо возникнут на его пути. Дальше оставалось только ждать, параллельно занимаясь своими делами. Например, продолжая подбирать физ для бушующего кита. Вариант с центром города я отверг практически сразу. Слишком дорого стоила аренда, чтобы позволить себе большую площадь, а ограничивать размеры будущего офиса, чтобы потом снова переезжать, на какое-то время парализуя работу компании, не хотелось. Поэтому, среди основных кандидатов превалировали здания в относительно удаленных от центра районах, где стоимость аренды была намного ниже, а инфраструктура оставалась достаточно неплохой. Мион молча сидела на стуле, сбоку от моего стола, ежеминутно обновляя ленту новостей. Но первым интересующий нас материал заметил Гион Шин. Только что заявили о срочном созыве совета директоров Hyundai Group. О причинах и повестке ничего не говорится, но посты в Твиттере уже пошли, бизнес-аналитики пытаются угадать, что могло случиться. Глянув на парня, я проверил время и отправил сообщение Хёнву, который пока играл роль моего водителя, после чего посмотрел на Мион. «У меня встреча с Чжи. Если хочешь, оставайся здесь, или поехали со мной. Что выбираешь?» Глава 27. Чтобы определиться, Мион потребовались считанные секунды. Девушка предсказуемо отправилась со мной. Правда, всю дорогу поглядывала на телефон, как будто надеясь, что все результаты собрания совета директоров немедленно появятся в новостях. Мимика выдавала целую гамму эмоций, но, как мне казалось, сейчас ее больше всего интересовала судьба матери и реакция отца, не говоря о том, что до сих пор оставались непонятны причины его лютой ненависти к собственному ребенку. Кабина в ресторане была арендована Чжи на ее собственное имя. Нас проводили, как только мы озвучили, кто именно нас ожидает. А когда официант отодвинул в сторону переборку, за которой скрывалось помещение с традиционным корейским столом, я внезапно обнаружил, что вторая сторона уже прибыла. Чунг Хи Чен с безмятежным видом сидел напротив своей дочери и, похоже, ни о чем не беспокоился. Сама девушка, судя по телефону в ее руках, собиралась отправить мне сообщение, дав знать о его прибытии, но не успела. Присутствию Мион она не удивилась, я сообщила ее участие сразу после того, как та высказала желание поехать. А вот Чунг Хи изобразил удивление, выкатив глаза и подняв брови. «Одной несчастной девушке тебе мало, Мин Джин Хо, теперь ходишь на встречи сразу с двумя, или там за дверью ждет кто-то еще?» Взглянув на него, я остановился и указал взглядом на свою спутницу. «Мион Чон, директор Hyundai Investment. Лицо мужчины на момент вытянулось, но потом он сразу расплылся в ехидной усмешке. Вот же, та самая, с которой столько видео в сети ходит. Я невозмутимо пожал плечами. Видео, подделка. Уже несколько специалистов выложили свое мнение по этому поводу. А прямо сейчас проходит совет директоров, на котором будут полностью подтверждены ее полномочия. Что до людей, которые организовали распространение записей, их участи я бы точно завидовать не стал. По мере того, как я говорил, ухмылка постепенно исчезала, сменяясь настороженностью. После того, как мы с Мион расположились рядом с Чжи, наш оппонент осторожно уточнил. То есть председатель Hyundai Group очнулся, я посмотрел ему в глаза. То есть совет директоров решил поддержать Мион и скормить свиньям тех, кто пытался выдавить ее из семейного бизнеса. Мужчина кашлянул, покосился на свой телефон, который сейчас лежал на столешнице. Не знаю, какие козыри он заготовил для этой беседы, но появление здесь члена семьи Чон, пользующегося поддержкой на уровне руководства Чебаля, однозначно смешало его планы. Точного расклада он не знал, но легко мог предположить, что раз правление решило поддержать девушку, то у нее есть сильные сторонники. Что значит, в случае необходимости, она сможет использовать их для атаки на него самого. А тот факт, что она явилась со мной на условно-конфиденциальную встречу, прямо указывал на тесные союзнические отношения. В помещение заглянул официант и Чжи быстро озвучила заказ, после чего посмотрела на впавшего в раздумья отца. «Что ты хотел мне сказать?» Тот поднял глаза, наконец прекратив пялиться на телефон, и девушка уточнила. «Перед тем, как появились Джин Хо с Мион, ты упомянул, что сейчас меня чем-то удивишь». Мужчина мельком посмотрел на главу Hyundai Investments, которая снова заглядывала в экран своего телефона. Вернул взгляд на дочь. «Мне надо подумать над точными формулировками». Чжи раздраженно цокнула языком. «Ащ, если ты собрался чем-то угрожать, так и говори. Столько лет просидел на Филиппинах, даже не пытаясь никому из нас помочь, а теперь явился и вместо поддержки пытаешься натравить друг на друга собственных детей. Забыл, что ты наш отец». Чунг-хи на момент смешался, а сидящая сбоку от меня Мион глухо произнесла: «Если кто-то о таком забыл, стоит напомнить, или отрубить ему руки и бросить в море». Чжи слегка наклонилась вперед, повернув голову и удивленно смотря на девушку, а Чунг-хи зашелся в сдавленном кашле. Глянул на Мион, чье лицо сейчас напоминало восковую маску, тяжело выдохнул, а потом неожиданно обратил взгляд на меня. «Вот послушай, Мин Джин-хо, что бы ты сделал, видя, как твоя компания рискует развалиться на части? Я не пытаюсь внести разлад или начать новую войну. Хочу спасти то, что мы с братом так долго создавали». Ответить я не успел. Справа послышался гневный голос Чжи. «Создавали? Да вы только и делали, что плели интриги и боролись за наследство. Чен Групп построил дед, а не вы. Так что давай обойдемся без этой пафосной чуши. О чем ты хотел мне сказать?» Тот раздраженно поджал губы, смотря то на девушку, то на меня. В конце концов медленно заговорил, старательно подбирая слова. «Как вы прекрасно знаете, совсем недавно перед президентом встал тяжелый выбор, кого поставить во главе фонда помощи корейскому народу. И остановил он свой взгляд на твоей сестре, дочка». Чжи выдохнула воздух через стиснутые зубы, а я с притворным сожалением покачал головой. «Сегодня председатель Чен Групп в прямом эфире рассказал о тяжелом финансовом положении компании, выступая вместе с Бен Хошоном. Пытаться выставить компанию в нелестном свете будет откровенной глупостью». Мужчина напротив немедленно кивнул. Я смотрел, но, с легким опасением покосившись на Мион, чье присутствие его явно нервировало, продолжил: «Через месяц о вашей ситуации все забудут, да и Бен Хо к тому времени перестанет казаться кристально чистой фигурой. Будем честны, люди легко и быстро забывают старые новости, вытесняя их чем-то более свежим». Сделав недолгую паузу, заговорил вновь: «Фонд получит деньги и начнет работать. Покажет результат. Думаю, не стоит объяснять вам, что произойдет после того, как Юджин начнет собирать деньги среди Чебалей, и все, кроме ее родной сестры, выделит крупные средства». Все-таки выдавив из себя эти слова, уперся взглядом в дочь, стараясь не смотреть в сторону Мион. А пока я пытался сложить вместе компоненты картины, сбоку разренной кошкой зашипела Чжи: «Забыл, что я тоже твой ребенок. Или раз я младшая, то должна кланяться, целовать руки и ползать в ногах. С королем чёса на себя не перепутал?» Чунг-хи сжал губы, молча смотря на нее, а в моей голове ослепительно засияла полная картина происходящего. Пазл сложился, став теорией, что включало в себя все известные факты. Более того, почти идеально все объясняло. Подавшись вперед, я посмотрел в глаза мужчине. Решил, что предательство – лучший вариант. Поделись, как тебе новый кандидат в президенты? Много пообещал, во взгляде мужчины сверкнуло полное изумление, которое быстро сменилось страхом. Я говорю о фонде, а ты о каких-то кандидатах. Успел где-то выпить, Мин Джинхо, он пытался иронизировать, но получалось у него из рук вон плохо. Слишком неожиданной оказалась моя фраза, которая явно точно в цель. Реакция собеседника это наглядно подтверждала. А я веду речь о кандидате в президенты, том самом, что собирается пойти на выборы от Свободной Кореи, а для того, чтобы поднять свой рейтинг, вскроет преступления внутри Чеболя, получив доступ к его внутренней информации при помощи людей, готовых предать интересы компании ради амбиций одного отдельного взятого человека. Глаза Чунг-хи на момент расширились, но он сразу же попытался изобразить на лице полное спокойствие. «Не понимаю, о чем ты. Я говорил всего лишь о Чжи, которая осмыслила все мной сказанное», наклонилась вперед, впившись взглядом в лицо отца. «Попробуешь такое выкинуть, и тебе конец. Не стану щадить и не посмотрю, что родная кровь. Вместе с Юджин на дно океана отправлю», слышал. Звучный и наполненный яростью голос заставил Мион оторваться от созерцания телефона, а Чунг-хи изрядно растерялся. Встреча явно проходила совсем не так, как он себе представлял. «Я не знаю, о чем он говорит. Это все просто бред сумасшедшего». Подняв руку, я вынудил Чжи сдержаться и сам озвучил вопрос. «Зачем ты сегодня пришел? Что именно собирался сказать?» Тот нахмурился и спустя мгновение ответил в тон мне. «Если не забыл, вы сами меня позвали». Я медленно кивнул. Поворот был несколько неожиданным. Но версия, которая выстроилась в голове после оценки его поведения и сопоставления всего набора фактов, оказалась верной. Отец Чжи не рассчитывал немедленно сбросить младшую дочь с пьедестала. Стратегия была куда более долгоиграющей. У Чунг-хи оставались свои люди в корпорации, не на самых влиятельных позициях, но они позволяли выйти на контакт с любым сотрудником компании, после чего добиться от него выполнения нужной задачи. Подкуп, шантаж и угрозы вполне могли дать необходимый результат, особенно в исполнении одного из двух братьев, которые когда-то управляли компанией. Его бояться станут куда больше, чем молодую девушку, только недавно занявшую место председателя. Тем более, все необходимые ресурсы ему обеспечили бы, от людей и связей до денег. Потом, подготовка фальшивой документации, которая подтверждала бы нарушения внутри Чен Групп, и старт операции, реализовать которую можно было разными способами, но я бы сначала организовал одно относительно скромное обвинение со стороны прокуратуры. Дальше, выступление в медиа потенциального кандидата в президенты с атакой на Чен Групп, и сценарий обращения одного из сотрудников компании к Юджин Чен, мол, тот раскаялся и желает рассказать правду о всех ужасах, которые творит новое руководство, а следом, каскад нарушений, которые вскрываются одно за другим, не давая даже короткой передышки, чтобы собраться с силами и выстроить линию защиты. Разыграть все это можно было разными способами, но основная суть заключалась в раскрутке фигуры кандидата от Свободной Кореи, который станет основным обличителем Чен Групп, заодно вспомнив Бёнхо и косвенно привязав его к семейной корпорации, что ударит по рейтингу любого кандидата от новой консервативной партии, которого выдвинет Гарам Хур. Политтехнологи противника решили отработать по той же самой схеме, которую мы использовали для поднятия рейтинга консерваторов, только в этот раз провернув все в чуть ином ключе. Заодно прояснилась и роль Юджин Чен. С одной стороны, она была тактически выгодна нынешнему хозяину Синего дома, защищая его от обвинений в связях с Джи Сок Ра, а с другой, стратегически необходима для их будущего плана. Критика, которая будет исходить из уст члена семьи, что публично отказался от всех своих привилегий, станет звучать куда более весомо, чем слова любого другого человека. Целый спектакль разыграть можно с драмой, слезами и сожалением из-за того, что ей приходится действовать против родной сестры. Люди такое любят. Выгода для самого Чунг-хи тоже была очевидна. После того, как младшую дочь полностью отстранят от дел, он наконец получит то, чего так долго добивался. Пост председателя Чен Групп, с уничтоженной репутацией и не в самом лучшем состоянии, но тем не менее, уверен, помощь в восстановлении компании и деньги на это, ему тоже пообещали. Еще раз прокрутив всю схему в голове, я посмотрел в глаза нашему оппоненту. Верно, позвали мы тебя сами, чтобы договориться о долгом и прочном мире. Но как я вижу, ты предпочитаешь войну на уничтожение. Так хочется поскорее оказаться за пределами игрового поля. Мужчина помолчал, покосился на свою дочь, потом глянул на Мион, снова устремил взгляд на меня. Вы сами вынудили меня пойти на эту сделку. Какой у меня еще был выбор? Отступить и сдаться? Я скептически усмехнулся. Вынудили. Ты мог получить свой пакет акций и просто жить дальше, получив формальную должность или просто оставаясь на содержании Чен Групп. Но этого показалось мало, верно? Решил броситься в бой и пойти по трупам. Даже вытащил откуда-то пару старых знакомых, которых убедил разыграть ложную атаку. Теперь стала ясна и ситуация с той компанией стариков. Мне изначально показалось странным, что они вот так запросто решили выступить на стороне Чунг-Хи, который только недавно вернулся из-за границы и никаким влиянием в Корее не располагал. А сейчас стало понятно, что переговоры тот вел не только от своего имени. Когда за твоей спиной президент и ресурсы одной из двух крупнейших партий страны, договориться о поддержке сразу становится проще. Тем более реально воевать им и не требовалось, лишь обозначить потенциальную угрозу со своей стороны. Чжи покосилась на меня, в глазах девушки читался немой вопрос, и она отчаянно сдерживалась, чтобы его не задать. А вот ее отец скривился так, как будто увидел новость о банкротстве банка, где хранились все его деньги. Я и так достаточно времени провел в изгнании. Хочешь, чтобы после возвращения остался никем? Пожав плечами, я указал ему на очевидный факт. Ты проиграл битву и заключил соглашение с победителем. Делать этого тебя никто не заставлял. Тот шумно выдохнул, но отвечать ничего не стал. Молча сидел на месте, рассматривая нас и пытаясь понять, что делать дальше. Его можно было понять, на встречу он пришел, считая, что успех уже в кармане и сейчас осталось лишь провернуть задуманное. Скорее всего, хотел припугнуть Чжи фальшивой угрозой, которую озвучила та старушка. Создать иллюзию реальной опасности, чтобы у нас не возникло вопросов по поводу пассивности с его стороны. После чего нанести внезапный удар совсем с иного угла. За последние несколько минут все кардинально изменилось. Во-первых, вся его схема действий оказалась раскрыта и реализовать ее не выйдет. А во-вторых, рядом со мной сидела Мион Чон, и повода сомневаться в моих словах по поводу ее возвращения в лоно семьи у него не было, что с его точки зрения означало победу группы, в которую входила девушка. В информированности Чингху о личных проблемах внутри семьи Чон я сомневался, из чего следовал простой вывод. Он считал, что я пользуюсь определенной поддержкой внутри Хёнди Групп, что в корне меняло расстановку сил, особенно учитывая, что мы в курсе всего плана неожиданной атаки. Наконец собеседник шевельнулся и с мрачным видом свел вместе брови. «Чего вы от меня хотите?» Чжи нервно фыркнула, а я продемонстрировал ему улыбку. «Чтобы ты прекратил попытки захватить престол и поискал другой путь. Хочется реализовать амбиции, вперед, но за пределами Чен Групп». Мужчина тяжело вздохнул, а я продолжил. «Иначе нам придется вывести тебя из игры полностью, вылить бульон из твоего супа кимчхи и забыть о твоем существовании». Он опустил глаза, уткнувшись взглядом в столешницу, и какое-то время помолчал. «Предлагаешь начать карьеру в моем возрасте? Где и как? Кому нужен старик, который не смог удержать собственную компанию?» Вот теперь в его голосе звучали искренние нотки. Судя по всему, о таком развитии событий Чунг-Хи уже думал, приходя к неутешительным выводам. «Мне оставалось только пожать плечами. Не обязательно начинать карьеру с нуля. У тебя есть личные сбережения и связи. Создай новую компанию. Или пробейся в совет директоров одной из существующих». Усмехнувшись, добавил: «Одна твоя дочь стала председателем Чебаля, а вторая возглавила Национальный фонд помощи бедным. Как по мне, это неплохой актив, позволяющий считать тебя эффективным управленцем». Тот прищурился, с подозрением смотря на меня, а потом в глазах мелькнуло озарение. Видимо, под таким углом он ситуацию не рассматривал. Зря. Достаточно пустить слух, что он участвовал в перевороте внутри Чен Групп на стороне Чжи, как шансы старика отыскать теплое место многократно возрастут, да и позиция второй дочери прибавит веса его собственной фигуре. Правда, тут он сам себе устроил проблему, заключив союз против Чжи, но из этого можно вывернуться, как минимум, несколькими разными способами. Сам Чунг-хи, после недолгого размышления, перевел взгляд на свою дочь. «Обещаешь не мстить, если я отступлюсь?» Девушка, чуть поколебавшись, утвердительно кивнула. «Обещаю, но если ты снова начнешь плести интриги, больше никаких переговоров и предложений не будет. Сотрем в порошок». Мужчина печально усмехнулся. «Посмотрел на меня. Надеюсь, воевать нам больше не придется, Мин Джинхо». Поднявшись, неглубоко наклонил голову, прощаясь с нами, и отправился к выходу. Первые секунд 10 после ухода Чунг-хи все молчали. Мион, которая до того отвлеклась на разговор, снова просматривала новости, а Чжи о чем-то размышляла. Наконец, качнула головой и озвучила свои мысли. Слишком просто он сдался. Несколько фраз и уже поднял белый флаг. Посмотрев на нее, я пожал плечами. А у него был выбор. Этот план был последней надеждой. Твой отец отчаялся настолько, что был готов разорвать корпорацию на куски, лишь бы воцариться над ее остатками. Без всяких гарантий для себя лично и с опорой на чужие силы. Теперь же понял, что эта схема тоже не имеет шансов на успех. Вздохнув, добавил. При этом сражаться в безнадежной войне он не привык. Вспомни старый конфликт с Джихё. Вместо того, чтобы стоять до конца, Чунг-хи спокойно отбыл на Филиппины. И вовсе не ради благополучия своих детей. Сейчас история повторилась, только в несколько ином варианте. Открылась переборка и в помещение вошла пара официантов, которые принесли заказ. А Мион протянула мне руку с телефоном, показывая экран устройства, на котором отображалось сообщение от ее отца.